Глава 12. Тоби был искренне счастлив, что его юность пришлась не на 21 век, век суеты, где каждый живет по каким-то надуманным правилам. Современные молодые девушки, по его мнению, были все на одно лицо. Одинаково укороченные свитера из джерси, джинсы с заниженной талией, сверкающие безделушки. Все они носили одну и ту же модную прическу, боковой пробор, один и тот же блеск для губ, один и тот же оттенок автозагара. А еще это странное нижнее белье. Казалось, дизайнеры сошли с ума и наперебой и стали создавать бюстгальтеры, превращавшие женскую грудь в нечто по форме скорее напоминающее металлический контейнер, наскоро пристегнутый к телу, нечто чужеродное, что в конце дня можно отвинтить, снять и убрать на ночь в чехол. Тоби, как и большинство мужчин, в доме которых имелся доступ в интернет, больше всего на свете любил поразвлечься на сайтах с эротическим контентом. Пара привычных движений и краткий миг экстаза. Но видеть девушек из откровенных роликов в реальной жизни ему не хотелось. Его привлекали молодые особы с не совсем идеальной фигурой, ему нравилась грудь нестандартной формы. Тоби любил разных женщин, ему особенно нравились характерные образы. Пиджей Харви, Уиллу из «Баффи, истребительница вампиров», та высокая девушка-диджей, которая была замужем за диджеем, дочь Джонни Болла. Он находил очень привлекательной даже Черри Блэр, хотя пока еще не нашлось того, кто бы с ним в этом согласился. Главным же секс-символом для Тоби еще с юности была Джейми Ли Кёртис. Но какого-то определенного эталона красоты у него не было. Ему просто либо нравилась девушка, либо нет. А сегодняшняя молодежь такая неинтересная, однообразная и предсказуемая. И в этом, кстати, заключалась главная проблема Кона. Он был скучным. К общей атмосфере, царившей в особняке, его присутствие ничего не добавляло, а ведь Кон мог бы стать каплей живительной влаги в болоте этого старого-старого дома. Но оказался лишь тускло мерцающей монеткой, еле-еле заметной со дна. «Привет, Кон!» – поздоровался Тоби, войдя в гостиную. Кон сидел в кресле и ел Биг Мак. «Здорово!» – поднял глаза Кон, он посмотрел на Тоби с удивлением. «День прошел удачно?» Кон пожал плечами. «Да так, ничего особенного». «Видел какую-нибудь знаменитость?» Однажды Кон ехал в лифте с Кейт Бланшетт. Кейт Бланшетт занимала в списке необычных желанных женщин по версии Тоби довольно высокую позицию. И он запомнил это, однажды подслушав, как Кон несколько месяцев назад рассказывал о своей встрече Робби. Кон улыбнулся. «Не, не сегодня. А вот вчера видел известного актера Гея». «Это кого же? Ну, шикарный такой. Не могу вспомнить, как зовут. Он еще снимался в одном фильме с Мадонной». Единственный фильм с Мадонной, который Тоби смог вспомнить в тот момент, — «Дик Трейси». Но он тут же понял, что речь точно не об Уоррене Битти, который, насколько знал Тоби, не был ни шикарным, ни геем. «Так что?» — произнес Тоби через некоторое время. «Сколько ты еще намерен проработать в Condé Nast? Есть ли шанс, ну, хоть какая-нибудь перспектива карьерного роста?» Кон рассмеялся и стер с подбородка пятно кетчупа. «Нет, точно нет. Если только я не собираюсь становиться менеджером почтового отдела, а им я становиться не собираюсь». «А что насчет публикаций? В журналах, я имею в виду. Ведь наверняка и тут есть какие-то варианты», — с надеждой спросил Тоби. Кон снова засмеялся. «Для таких, как я, нет. Это место чертова мечта идиота. С одной стороны, реальность, мы, почтовый отдел, сотрудники, столовые, уборщики, а с другой стороны, весь этот другой мир, эти шикарные молодые люди, которые живут в Челси, не следя за днями недели, просто живут, словно, знаешь, не обращают внимания. И вот такие-то и получают там должности и делают карьеру. А мы и все остальные нужны им лишь для того, чтобы они вовремя получали свои письма и могли и поесть, когда проголодаются». «А, — сказал Тоби, — понимаю. Так если ты не собираешься становиться менеджером почтового отдела и не видишь никаких других возможностей, то каков твой план? Что дальше?» «Получить ЛЧП», — тихо ответил Кон. «Что?» — не понял Тоби. «Лицензию частного пилота». «Ты хочешь научиться летать?» «Да. А почему нет?» «Но ведь это же очень дорого». «Может быть», — пожал плечами Кон. «Но я все прикинул. Можно пойти в летное училище в Южной Африке, там в 3 раза дешевле. Я начал копить с момента, как устроился в Condé Nast, и почитал, что мне всего-то полтора года нужно поработать, и тогда у меня будут необходимые деньги, и тогда я уволюсь и получу лицензию пилота. Перееду жить на Карибы, буду пилотом на чартерных рейсах между островами. Хорошая жизнь. Ох. Так, говорю тебе, если бы не письмо Найджела, и не эта комната, и, ну, ты понимаешь, твои шикарные условия по аренде, мне бы даже смысла не было думать о небе. Я бы никогда не смог себе этого позволить. Тот день, когда я впервые пришел сюда, был одним из самых прекрасных в моей жизни. Кон улыбнулся Тоби широкой улыбкой, полной благодарности, и Тоби почувствовал, как сердце в его груди забилось быстрее. Он тихо вздохнул. Это было именно то, чего он всегда хотел. Особняк для этого и существовал, чтобы его обитатели могли следовать за своей мечтой. Главным критерием при выборе жильцов было их умение мыслить творчески при небольших расходах. Единственное исключение из этого правила — Руби, которая получила комнату только потому, что Тоби ее отчаянно хотел. А Кон смог жить в доме, потому что Тоби его пожалел, узнав, что мать его бросила, что у него не было постоянного места жительства и что он рисковал вот-вот лишиться своей работы и в конечном итоге оказаться на улице. И теперь, спустя год, у Кона тоже была мечта. Он хотел летать, и Тоби должен был быть в восторге, но почему-то чувствовал себя загнанным в угол. Тоби с грустью подумал, как деньги способны вдруг изменить всю жизнь. После смерти Гуса все его мечты имели шанс притвориться в реальность. Тоби посмотрел на Кона, который поселился в его особняке без гроша в кармане, мечтая лишь о теплой постели, о том, чтобы не лишиться хорошей работы. И вот теперь этот юноша выбрал свою стезю. Тоби всю свою жизнь стремился стать успешным. И в том, что под конец своего третьего десятка он остался ни с чем, не было ничьей вины, кроме самого Тоби. Но Кона путей к отступлению не было, и он создал свою жизнь сам. Тоби задумался, что же важнее. Собственный кризис среднего возраста, желание непременно доказать что-то своему отцу или будущее Кона. Тоби на минутку присел на диван, тупо уставившись в телевизор, и, слушая, как Кон периодически прихлебывает из своего стакана с кока-колой, позволил своим мечтам, крадучись, скрыться, словно непослушным детям. Затем Тоби похлопал себя по бедрам и поднялся на ноги. «Я тут подумал, — сказал он, — нужно приобрести пару новых диванов. Что скажешь?» Кон посмотрел на него с удивлением, потом перевел глаза на голубые диваны, на которых лежали видавшие виды подушки с этническими мотивами. «Да. Почему нет? Давай, — сказал он. — Круто». Тоби засунул руки в карманы. «Я завтра отправлюсь по магазинам. Наверняка что-то присмотрю. Сейчас самое удачное время». И правда, подумал он, для новых диванов, возможно, лучшего момента и не найти.